Глава 3, в которой Хольдвиг демонстрирует мне свою боевую подготовку, после чего мне удается убедить Мизраэла позволить слетать в Тринягас. На следующее утро в условленное время я пришел на площадку. Хольдвига еще не было. Стоит сказать, что взвесив все за и против, вчера вечером я пришел к выводу, что шансов у меня действительно немного. Но отступать было уже поздно, да и все равно сделать это необходимо. Нужно регулярно проверять уровень собственной боевой подготовки. Мало ли, вдруг сиреневые драконы в следующий раз устроят какую-нибудь новую гадость. Я был твердо уверен, что у Талак, учуя во мне родную сирень, так просто не сдастся. Тот факт, что он был вынужден отступить сейчас, совсем не означал, что в будущем он не попытается нанести удар с другой стороны. И если вспомнить, на что способна сирень, цвет тайны и интриги, что ему покровительствует, удар может быть нанесен в любое место. И я даже не смогу осознать, что это вообще был удар. Хольдвиг все отсутствовал. Я в это время решил размять свои крылья. Взойдя на трамплин и материализовал их, я в который раз бесстрашно позволил себе упасть, ловя поток воздуха. Выйдя в пике, я снова набрал высоту и неспешно полетел над полем. Однако не прошло и 10 секунд, как меня накрыла черная тень, а через секунду схватила чья-то лапа и, осторожно, но цепко сжимая, этот кто-то направился вниз. Разумеется, это оказался Хольдвиг. Приземлившись, он аккуратно поставил меня на землю. Стоило отдать ему должное, схватил он меня очень аккуратно поперек живота, так что даже мои крылья остались не повреждены. Тем не менее, я кипел праведным негодованием. «Ну, и что это сейчас было?» — возмущенно заявил я рыжему дракону. «Зачем было это делать? Разве это честно?» «Лучше сразу забудь про это слово», — насмешливо прозвучал в моей голове голос Хольдвига. «Я дракон, а ты человек. Это уже само по себе нечестно. И ничего тут поделать нельзя». Я снова начал медленно закипать. Но только все шло хорошо, все стало налаживаться, я потихоньку учусь. Так нет же, опять надо об этом напоминать. Впрочем, Хольдвиг, чутко уловив мою вспышку раздражения, тут же сказал: «Ну ладно, ладно, извини меня, я не специально. Просто мне, ну, очень хотелось тебя припугнуть. Вот бесило меня все это время то, что ты сухим из воды ушел от моей шутки. А я 2 недели потом летать не мог. Ну, извини. Извини, пожалуйста. Ну, хочешь, бонус у меня ударь, чтоб неповадно мне было». И после этого он в самом деле придвинул ко мне свою морду и закрыл глаза, готовый к тому, что сейчас больно получит по самому мягкому и уязвимому месту. И первые несколько секунд у меня было большое желание так и поступить. Но я в который раз заставил себя притормозить и немного подумать. А кто здесь больше не прав? Память услужливо подсказала мне, как он танцевал на балу с Айари. В каком восторге они друг от друга были. Скорее всего, это означает, что доминанты Хольдвига также пурпур и янтарь. И с таким характером дракон от задуманной шалости не откажется, даже если будет знать, что его потом за это накажут. Нет, со вздохом подумалось мне. С учетом того, что это дракон, и с учетом того, что я успел о них узнать, пытаться переделать его бесполезно. Его действительно можно только принять таким, какой он есть. Да и лишний раз проявить понимание и наладить отношения лишним совершенно не будет. Вздохнув, я вместо щелчка пару раз погладил его. И тут же уловил вспышку удовольствия, которая прокатилась по всему телу ящера. «Ты что, не злишься на меня?» — удивленно спросил он, открыв глаза и разглядывая меня. «Уже меньше», — хмыкнул я. «Однако, если тебя в самом деле так злила эта ситуация, ты мог бы просто поговорить об этом со мной. Твоя обида мне понятна, но я ведь не то что про кнут не знал. Я вообще не знал, что тебя наказали». «Да, конечно, ты прав», — мигнул глазом с ярко-алой радужкой, — сказал Хольдвиг. «Мне следовало сразу так поступить. Еще раз извини меня». «Ладно, забудь», — махнул рукой я. «Давай лучше займемся тем, для чего мы сюда, собственно, и пришли». Дракон остался лежать на земле, а я снова пошел на свой трамплин. Однако, как только я начал падать, то тут же снова оказался в лапах Хольдвига. «Да что ты делаешь?» — возмущенно спросил я, когда рыжий дракон, лукаво пряча взгляд, поставил меня на землю. «Ну, тут уж извини, Дитрих», — резонно прозвучал в моей голове ответ. «Все, как договаривались. Ты ускользаешь, я тебя ловлю. На охоте хищник тоже, знаешь ли, никогда не ждет, чтобы добыча заняла более выгодную для себя позицию. Ведь в противном случае, сам понимаешь, хищник никогда никого не поймает и так и останется голодным. «Дай мне хотя бы 5 секунд форы», — сказал я. «Я ведь так вообще ничего не успеваю сделать». «Ну хорошо, раз ты просишь», — пожал плечами дракон, отступая на исходную позицию. Я снова забрался на трамплин и, материализовав крылья, спрыгнул с него. За те 5 секунд, что мои крылья набирали высоту, я успел накинуть на себя невидимость. Однако, как только минуло 5 секунд, снова взмах больших крыльев, и через мгновение рыжая когтистая лапа опять хватает меня поперек живота. 10 секунд форы. С трудом удерживая себя в руках, заявил я. Хольдвик, у которого уже откровенно плохо получалось спрятать улыбку на наглой рыжей морде, просто кивнул. Однако не помогла мне фора ни в 10 секунд, ни в 15, ни даже в 20. И каждый раз Хольдвик, хватая меня, словно случайно чуть сильнее давил на живот. Ну что же, наверное, он и в самом деле был очень сердит тем, как сильно его тогда выпороли, и сейчас получает заслуженную моральную компенсацию. При всем при том, надо отдать ему должное, он ни разу не сделал мне больно. Сравнивать его хватку можно было разве что с чересчур туго затянутым ремнем на штанах. Не более того. И все же меня не покидало ощущение, что я что-то делаю не так. В какую бы мощную иллюзию я себя не прятал, Хольдвик, казалось, каждый момент времени прекрасно знает, где я нахожусь, и никакие иллюзии не могли его обмануть. В чем же дело? Блин, ну конечно. Я с трудом удержался от того, чтобы не ударить себя по голове. Янтарь. Он чувствует меня через янтарь. Вот хитрая ящерица. Но ничего, посмотрим, как ты сейчас будешь меня ловить. Сейчас без форы, сказал я, как только снова оказался на земле. Уверен? С сомнением спросил Хольдвик. Обижаться не будешь потом? Нет, не буду, с улыбкой сказал я. Дело твое, хмыкнул дракон. На твоем месте я бы просто уже сдался, никто бы тебя не осудил. Ты просто действительно не знаешь, как господин Киртулик нас тренировал. И все же дай мне еще одну попытку. Лукаво попросил я. «Хорошо, но только одну», — снисходительно кивнул дракон, позволяя себя уговорить. «Иначе мы опоздаем на завтрак». «Договорились». И я снова взошел на трамплин, лелея в голове коварный план мести. «И с какой, собственно, стати я должен летать? Пусть попробует поискать меня на земле». «Вот только бы с цветом все получилось. Меня ведь такому никто еще не учил». Вновь вызвав крылья, я вспыхнул янтарем, а в следующее мгновение моя иллюзия полетела вперед, я же, укрытый невидимостью, отступаю назад. И уже через мгновение Хольдвик самым скучающим видом хватает мою иллюзию и спускается с ней на землю. К сожалению, опускаясь, он вышел за пределы моей видимости, выражение его морды, когда он увидел, что иллюзия рассыпалась у него в лапах, я не увидел. Но судя по тому, как тяжело взмахнули его крылья, и уже через 3 секунды он был на трамплине, это изрядно его задело. Я же тем временем попытался полностью погасить в себе янтарь и, слегка мерцая сиренью, которая надежно меня укрывала, продолжал отступать. Хольдвик тем временем шумно вдыхал воздух, но явно ничего не ощущал. Поняв, вероятно, что так меня найти не получится, он опустил голову, а в следующий момент его тело необычайно сильно полыхнуло янтарем. И как бы я ни старался погасить собственный янтарь, он слишком охотно откликнулся на драконии, полностью выдавая мое местонахождение. И через несколько мгновений меня снова сжимает рыжая чешуйчатая лапа. «Попался, беглец!» — с улыбкой сказал он, поглаживая меня по животу выпирающим когтистым пальцем. «Почти минута. Новый рекорд!» — со всей возможной гордостью ответил я. Терпеливо дождавшись, пока он меня опустит на землю, я продолжил. Впрочем, правоту твою оспаривать нет смысла. Бросать тебе вызов в самом деле было самоуверенной глупостью. Твое мастерство выслеживания и охоты действительно велико. И не мне, обычному человеку, с тобой в этом тягаться. «Да брось скромничать, не так уж все было и плохо», — сказал Хольдвик. После чего лег на землю, накрыл себя крыльями, и через мгновение яркая вспышка вернул себе человеческий облик. «В последний раз даже изрядно меня удивил». «Что могу тебе посоветовать?» «Пока продолжай учиться. Господин Киртулик еще покажет тебе техники, которые усилят твои способности. Ты будешь способен на гораздо большее. А теперь идем скорее, чувствую, нас уже ждут». Вопреки его словам, за завтраком нас не так уж и ждали. По крайней мере, меня так точно. Потому как все члены семейства, сидевшие за столом, выглядели слегка запыхавшимися. Вероятно, Хольдвик успел их предупредить, что я намерен разделить с ними завтрак. Драконы поспешно приняли человеческие облики и накрыли обычный стол. Впрочем, он неизменно, как и во все прошлые разы, когда я спускался на завтрак, ломился от мяса. Я же, как ни в чем не бывало, уселся за свое место, пожелал всем приятного аппетита и принялся за еду. Мало-помалу драконы успокоились. Было заметно, что Корнелла, стремительно крутившая веер между пальцами, поначалу очень хотела сделать мне выговор, однако все же сдержала себя. Потому как наверняка знала, что мы с Хольдвигом занимались, и не хотела подорвать только начавшие налаживаться отношения. Впрочем, оглядевшись, я понял истинную причину раздражения Корнеллы. Меридия. Вчерашний обед она умудрилась пропустить да так ловко, что я все еще погруженный в свои мысли касательно знакомства с другими драконьими кланами, даже не заметил ее отсутствия. Да что там, если уж на то пошло, с тех пор, как она сломала мне руку, я еще ни разу ее не видел. И вот теперь бедняжка сидела за столом и просто не знала, куда себя деть. Кусок, очевидно, не лез ей в горло, при том, что и возле Трилоны слева, и возле Вангитора справа от нее ровные ряды мяса один за другим исчезали в неравном бою против едоков. Поймав ее взгляд, я попытался было ободряюще улыбнуться ей, но она только еще больше покраснела и засмущалась. Поняв, что сейчас мне ее никак не успокоить, я аккуратно перешел на тему, которая загорелся вчера утром. «Мизраил, а могу ли я попросить вас о небольшой услуге?» Хозяин замка, как раз отправивший в рот весьма приличное количество мяса, явно не ожидал от меня такого вопроса. Тем не менее, сделав могучий глоток, он вежливо ответил. «Зависит от того, что ты хочешь попросить, Дитрих. Но я со своей стороны, конечно, обещаю предпринять все возможное». «Вы говорили про Триняга, подконтрольное вам поселение, в котором живут другие драконы, менее знатные по классу». Взволнованно начал я, после чего, затаив дыхание, выпалил. «Мне бы хотелось там побывать». Судя по красноречивому взгляду, которым одарил меня хозяин Лазурного замка, такая идея явно не пришлась ему по душе. «Дитрих, я, конечно, понимаю твою любознательность», — смущенно ответил лазурный хозяин, вероятно, поспешно прикидывая в уме, как бы деликатнее отказать. «Но мне кажется, сейчас не самое лучшее». «Все в порядке, папа», — внезапно ответила Ариадна со своего края стола. «Я все равно собиралась летать в Триниагас, навестить Кардла, да и уладить кое-какие дела. Почему бы со мной не слетать и Дитриху, ну и Корникира, конечно, возьмем с собой. Пока я буду занята в мэрии, он ему как раз самые интересные места и покажет». «Звучит, конечно, неплохо», — сомнением сказал Мизраил. «Вот только все равно...» «Пусть летают». Помощь пришла оттуда, откуда я меньше всего ее ожидал. «Нечего принцу тут заперти сутками держать. Придет его время. Насидится еще», — закончила свою мысль Корнелла, небрежно взмахнув веером. «Ну, хорошо», — сдался Мизраил. «Но, Ариадна, помни, чуть что...» «Я помню, папа», — опередила отца принцесса. «В прошлый раз я не смогла этого сделать, потому что была слишком вымотана. В этот раз, поверь, при малейшей опасности никто ничего и понять не успеет». Пока Ариадна говорила с Мизраэлом, я снова украдкой посмотрел на Меридию. От девушки, однако, мой взгляд не укрылся, бедняжка, только-только успокоившаяся, смутилась пуще прежнего. Поняв, что больше мне здесь делать нечего, я быстро расправился с остатками еды в тарелке и, поблагодарив всех за компанию, отправился к себе.